Гуру, если магнит мысли действует так явно в мире земном, то сколь же он мощен в мире надземном? Ключ к пониманию этого заключается в словах «в тонком мире все движется мыслью». Только продумав и прочувствовав до конца всю глубину этого утверждения, можно приблизиться к пониманию условий послесмертного существования человека. Оно обуславливается его мыслями. Охотничьи угодья краснокожего индейца могут существовать там, вызванные его мыслью, наряду с межпланетными космическими кораблями или сложнейшими электронными аппаратами будущего. Все осуществляется там мыслью в образах и формах, созданных ею из тончайшей материи ментального мира. Диапазон человеческих сознаний, устремлений и идеалов столь широк, и расстояние от полюса света до полюса тьмы столь велико, что даже трудно представить себе, что творится человеческой мыслью в пространстве, которое вмещает в себя все, что было, что есть и что будет. Но ведет мысль, и мысль мощно-магнитна. И то, куда приведет мысль данного человека, всецело зависит от его устремления. И если на земле человек порождает своей волей свои устремления, то в мире надземном уже они ведут его в те сферы или слои пространства, которые соответствуют этим устремлениям духа. Но Творец он сам.